твой мелкий воришка. Стоит чуть-чуть оступиться, и ему придет крышка. Вор должен сидеть в тюрьме, убийца гулять на свободе. Кто-то в конце концов должен помогать старухе природе. Пусть рукам лечат и смотрят на многие казни. Может быть, вспомнят о свете и света боязнь. Есть предсказатели, но им не хватает сноровки. Дети дико поджарятся в микроволновке. Скорость растет, как продолжительность жизни. По каждому шедшему только веселье на призме. Радости каждого дня предшествует ярость. Так сколько же злости надо, чтобы обеспечить счастливую старость? Поживем, увидим, может быть, и конец света. Он как комета, что приходит к нам каждое лето. Конец света локально, потеря близко. Конец света глобально, уйти по-английски. Ей не хватает.